понимать написанные в книгах слова. Это то, чему учат детей в школе. Они учатся читать, и я тоже. Это очень интересно. Сначала я могла разобрать только очень немногие слова, но скоро, надеюсь, смогу прочитать целую историю. «Флора», — сурово заговорила Гиацинта, — «я не имею ни малейшего представления, о чем ты говоришь, но это явная чушь. С каких это пор мыши делают то же, что и люди? А завтра ты начнешь ходить на двух ногах. Послушай меня, девочка, забудь весь этот вздор. Ты слишком много о себе возомнила. Вот в чем твоя проблема. Ты решила, что умнее нас всех. Но ты самая обыкновенная школьная мышь. Никогда не забывай об этом». С этими словами Гиацинта аккуратно спрыгнула на стол, спустилась на пол и вышла из класса. Флора забралась в знакомую щель и посмотрела на пустой класс. Там не было ни людей, ни мышей, и никто не услышал ее слов. «Я вовсе не самая обыкновенная школьная мышь. Я это чувствую. И я уверена, что смогу узнать много разных вещей, которые прежде не знала ни одна мышь». Наступило утро следующего дня. Флора никогда не забудет тот понедельник, когда она оказалась совсем одна в первом классе. Вообще-то другие мышата не мешали ей учиться. Они и их мама во время уроков почти всегда спали, но было приятно, что теперь это место принадлежит ей одной, и впереди ее ожидает еще одна счастливая неделя учебы. Чтобы отпраздновать свою независимость, она сделала то, на что никогда прежде не отваживалась. Когда днем прозвенел звонок на обед, малыши с троем вышли из класса вместе с учительницей. Книга у нее на столе случайно осталась открытой, и Флора, заметив это, соскользнула вниз и встала перед книгой, положив на страницу передние лапки. Какие большие яркие странички, если рассматривать их близко. Какие большие черные слова. Ей очень повезло, что книга, которая называлась «Билли и его любимец», оказалась открыта на первой странице. Когда Флора прочитала первую и вторую страницы, ей очень захотелось узнать, что же будет дальше. Но, конечно, перевернуть страницу она не могла. Билли, герою книжки, очень хотелось иметь дома какое-нибудь животное. «Но достаточно ли наш Билли большой, чтобы как следует ухаживать за ним?» — спрашивал папа. «Достаточно?» — думала Флора. «Позволят они ему завести животное? А если позволят, то какое? Кролика? Хомячка? Морскую свинку? Какого цвета оно будет? Как его назовут?» «Я должна это узнать», — решила Флора. Она аккуратно подсунула нос под вторую страничку и перевернула ее. Как только она научилась переворачивать страницы и придерживать их лапками, пока читает, дело пошло на лад. К тому времени, когда дети вернулись в класс в конце большой перемены, мышка уже сидела у себя в норке, а книжка про Билли была открыта на последней странице. Флора довольно посматривала вниз. «Должна признаться», — сказала она себе, — «мне нравятся счастливые концы». Глава третья, в которой сластёна Вильям совершает ошибку. Но совсем несчастливый конец поджидал братьев и сестер Флоры. В отличие от нее, это были шумные и довольно безмозглые мышата. Некоторые из них на той же неделе выбрались за стены школы в поисках еды и уже не вернулись обратно. Одного поймала голодная лиса, что-то вынюхивавшее у мусорных баков. Двое других достались совам, а четвертый мышонок упал в пруд с золотыми рыбками и утонул. Что касается уцелевших мышат, они носились по школе так, словно она принадлежала им, и пищали в восторге от новообретенной свободы. Такое глупое поведение угрожало безопасности всех мышей, и рано или поздно должно было привести к катастрофе. Именно один из оставшихся братьев Флоры, шалопай по имени Сластена Вильям, и сделал то, что стоило жизни многим мышам. Если мыши что-то и любят, так это шоколад. А Сластена Вильям нашел порыжевший батончик, который какой-то ребенок уронил под парту в третьем классе. Учительницей в этом классе была сама директор школы. Поев, Сластена Вильям забрался к ней на стол и принялся чистить мордочку. И то ли от жирной пищи, то ли из озорства — мы никогда этого не узнаем, но он уселся прямо на лежавший на столе большой классный журнал в синей обложке и оставил на нем помет, несколько маленьких липких колбасок. На следующее утро, когда третьеклассники пришли в школу, сначала никто ничего не заметил, но потом один глазастый мальчишка обнаружил желто-коричневые колбаски. «Эй, смотрите!» — крикнул он. «Что такое?» — заинтересовались одноклассники. «Вот!» — гордо показал первооткрыватель. «Мышиные какашки! По всему журналу! Ух ты!» — — крикнул кто-то, и все радостно загомонили. «Она лопнет со злости, когда увидит». «Так бросьте их в мусорную корзину». «Нет, нам нельзя трогать журнал. Оставьте их, пусть лежат. Посмотрим, что она скажет». «Тсс, тихо, она идет». Все бросились на свои места. Директриса вошла в класс и закрыла дверь. Дети смотрели на нее, не отрываясь. Никто не шевелился. Когда учительница села и протянула руку к журналу, можно было бы услышать, как падает булавка. И тут она увидела то, что оставил Сластена Вильям. Она с отвращением смотрела на мышиный помет, а напряжение в классе все нарастало и нарастало. Наконец кто-то не выдержал и нервно хихикнул. Класс взорвался смехом. «Тихо!» — крикнула директриса и по привычке взглянула на самого озорного мальчишку в классе. «Томми!» — сказала она. «Подойди сюда». И когда он подошел, указал на синий журнал. «Что это?» «Это мышиные какашки, мисс». «Это ты их сюда положил?» «Нет, мисс, честное слово, не я». «Тогда кто?» Она окинула взглядом класс и выбрала самую разумную девочку. «Хизер, кто это сделал?» «Мыши, мисс», — разумно ответила Хизер. Класс снова развеселился. Все утро в школе обсуждали это происшествие, и вскоре о нем стало известно всем. Всем, кроме мышей. Они так никогда и не узнали, что из-за Сластены Вильяма директор именно в этот момент звонила в муниципалитет и требовала к телефону инспектора по эпидемиологической безопасности. Школа была совсем маленькая, и кабинет директора был всего лишь отгороженной частью учительской. Учителей в тот момент в учительской не было, только 11 мышей. Впрочем, об этом директор не подозревала.